Дружба не менее таинственна, чем любовь или какое-нибудь другое обличие путаницы, именуемой жизнью. Мне однажды пришло в голову, что не таинственно только счастье, потому что оно служит оправданием само себе. Дело было в том, что Франциско Феррари, смелый и сильный, питал дружеские чувства ко мне, изгою. Мне казалось, что произошла ошибка, и что я недостоин этой дружбы. Я пытался уклониться, но он не позволил. Мое смятение усугублялось неодобрением матери, которая не могла примирить мои поступки с тем, что она именовала моралью и что вызывало у меня насмешку. Главное в этой истории мои отношения с Феррари, а не совершенная подлость, в которой я сейчас и не раскаиваюсь, пока длится раскаяние, длится вина. Старик, который снова сидел рядом с Феррари, о чем-то тихо с ним говорил, они что-то замышляли. Со своего места за столом я, кажется, разобрал имя Вайдеманна, чья ткацкая фабрика находилась неподалеку от нашего квартала. Вскоре мне без всяких объяснений было велено обойти кругом фабрики и хорошенько изучить все входы. Вечерело, когда я перешел ручей и железнодорожные пути. Мне вспоминаются одиночные дома, заросли ливняка и пустыри. Фабрика была новая, но выглядела заброшенной и стояла на отшибе. Красный цвет ее стен сливается в моей памяти с закатным небом. Вокруг фабрики шла ограда. Кроме главного входа было еще две двери на южной стороне, которые вели прямо в помещение. Должен признаться, я поздно понял то, что вам уже ясно. Мои сведения о фабрике подтвердил один из парней, у которого там работала сестра. Отсутствие компании в Альмасене в субботу вечером не осталось бы незамеченным, и Феррари решил, что налет произойдет в следующую пятницу. Мне досталось караулить, пока нас не должны были видеть вместе. Когда мы оказались на улице вдвоем, я спросил Феррари: «Ты доверяешь мне?» «Да», — сказал он, — «я знаю, ты поведешь себя достойно мужчины». Я спокойно спал, и эту ночь, и после. В среду я сказал матери, что поеду в центр смотреть новый ковбойский фильм. Я оделся в самое лучшее, что у меня было, и отправился на улицу Морено. Трамвай тащился долго. В полицейском управлении мне пришлось ждать, пока, наконец, один из служащих, некий Эальт или Альт, не принял меня. Я сказал, что пришел с секретным сообщением. Он ответил, что я могу говорить смело. Я раскрыл ему, что задумал Феррари. Меня удивило, что это имя ему незнакомо, не то что имя Дона Элисео. — «А, — сказал он, — это ты с шайки квартала Ориенталь?» Он позвал другого офицера, ответственного за наш район, и они стали совещаться. Один из них не без издевки спросил: «Ты пришел донести, потому что считаешь себя порядочным гражданином?» Я почувствовал, что он не поймет меня. И ответил: «Да, сеньор, я порядочный аргентинец». Мне велели выполнять то, что было поручено, но не свистеть при виде приближающихся полицейских. Прощаясь, один из офицеров предостерег меня: «Будь осторожен. Знаешь, что бывает с теми, кто стукнет?» Полицейские развлекались со мной, как школьники. Я ответил: «Пускай бы меня убили. Это было бы лучше всего». С рассвета пятницы я чувствовал радость, что настал решающий день, и угрызение совести от того, что не ощущал угрызений совести. Время тянулось долго. Я почти ничего не ел. В 10 вечера мы все вместе пошли к кварталу, где находилась злополучная фабрика. Одного из нас не было. Дон Элисео заметил, что всегда кто-нибудь подведет, Я подумал, что...